185. Матерь Агни-йоги. Дело не в символах, но в том, что они передают. Можно в мгновение озарения ощутить сущность символа. Учитель может раскрыть его в кратких словах, но сокровенное передается устно, из уст в уста. Сокровеннейшее не записано нигде. Оно может быть запечатлено в символах, но к ним надо иметь ключ, и притом не один. Почему это так? Причин много. Одна из самых печальных в том, что люди неизменно убивали тех, кто пытался их приблизить к пониманию тайны.